А уж, наверное, она его тут вместо меня приняла. Ну, говорю, как мы вышли, то у меня теперь тут не смей подумать. Понимаешь? Смеется. А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь? Я, правда, хотел бы, но тогда же в воду. Домой не заходи. Да, думаю, ведь уж все равно. И как окаянный воротился домой. Ух-ху-ху, эх-эх-э, кривился чиновник, и даже дрожь его пробила. А ведь покойник не то что за 10 тысяч, а за 10 целковых на тот свет живывал. Кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривая Рогожина, казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. «Живывал!» — переговорил Рогожин. «Да ты знаешь!» Тотчас продолжал он князю. «Про все знал! Да и залежив каждому встречному, пошел болтать!» Взял меня родитель и наверху запер. И целый час поучал. Это я только, говорит, предгутовляю тебя. А вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне. Земное кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. «Вот, — говорит тебе, — старая борода, твои деньги, а они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, — говорит, — и благодари Парфена Семеновича. Ну, а я этой порой по матушкину благословению у Сережки Протушина 20 рублей достал, да во Псков по машине и отправился. Да приехал-то в лихорадке. Меня там с вятцами зачитывать старухи принялись. А я пьян сижу. Да потом пошел по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся. Ан к утру горячка. А тем временем за ночь еще собаки обгрызли. На силу очухался. Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна, — потирая руки, хихикал чиновник. — Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим. А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог, тебя высеку. Даром, что ты с Лихачевым ездил! — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку. — А коли высечешь, значит, и не отвергнешь. Секи! Высек, и тем самым запечатлел. А вот и приехали. Действительно, въезжали на вокзал, хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками. «Ишь, и залежав тут, — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующей и даже как бы злобной улыбкой, и вдруг обратился к князю. — Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил,